Похоже, Макне трудно с этим справиться. Позволь ему уйти. Четыре Сунь-Куна согласились отделить демонического короля спасения. Мое тело выросло из основного, как росток, и рухнуло на землю внизу. Я неудержимо страдал, и к тому времени, когда я пришел в себя, то обнаружил, что повис на вершине куска плавучего мусора на реке Тунтянь. Я мог видеть Сунь-Куна, который раньше был частью только что занятого сражением созвездия императора в ожесточенной войне в небе. Аджосси. Голос пришел ко мне откуда-то, и довольно скоро два гуманоида врезались в меня. Один довольно большой, а другой довольно маленький. Баат. Баат. Я с большим трудом поднял верхнюю часть тела и увидел, что Син Юсан и Био цепляются за меня. Выплакав все глаза, девушка обнимала мою руку, испачканную кровью и плотью разных йогаев. Я вытер руки, покрытые кровью, а пальто и осторожно обнял ее. Несмотря на то, что четвертая стена существовала, приходящий поток эмоций не мог быть сдержан. Я вернулся, мне удалось вернуться снова. Дакчаси. Я поднял голову, чтобы найти Юсану в ее белой мантии, стоящей неподалеку. Она перевоплотилась в тело воплощения Тан Саньцзана. Несмотря на то, что ее тело теперь было другим, ее внешность была той же самой Юсаной, которую я помнил. Я слабо улыбнулся ей. Ты вернулась. Я видела все, что ты сделал, пока меня не было, Дакчаси. Мои плечи слегка вздрогнули, прежде чем я это понял. Мне было интересно, если она будет ругать меня, но, к моему облегчению, она просто доброжелательно улыбнулась. Должно быть, тебе было тяжело. Прежде чем я смог что-то сказать в ответ, она продолжила. Тем не менее, пожалуйста, оставайся таким на некоторое время дольше. Имен, когда я уже собирался открыть рот, Юсана осторожно протянула руку и что-то положила мне на голову. Вы стали владельцем ограничительного оголовья. Из-за эффекта ограничительного оголовья был создан новый модификатор. Вы стали узником ограничивающей повязки. Моя челюсть упала от этого невероятного события. Хм, так, что мне теперь делать с тобой? Видя, как Юсана прижимает палец ко мне на лбу и немного покачивает, я был охвачен этим легким чувством ужаса. Я уже был хорошо знаком с болью от ограничительного оголовья. Я быстро открыл рот. Я знаю, что сделал несколько ошибок. Я понимаю. Тем не менее, могу я немного подробнее рассказать о них, сейчас? Прямо сейчас эта сторона должна иметь приоритет, я знаю. Я кивнул. Мы посмотрели на небо, где большая дыра все еще кружилась, и в середине дыры виднелись фигуры двух Ючинхёков, в настоящее время запертых в ожесточенной битве. Ючинхёк с номером 999, владеющий черным демоническим мечом, бросился в воздух, испуская трансцендентный статус. В конце его путешествия его ждал царь Ючинхёк. Итак, это то, что ты выбрал в конце. Самый старый Ючинхёк во вселенной. Это был Ючинхёк, который преодолел 1863 регрессионный поворот и стал свидетелем своего заключения. 999-й уставился на этого скрытного интригана и вспомнил свои древние воспоминания. Конец, который пришел ко всем живым существам только один раз. 999-й также испытал свою собственную версию конца. Хотя то, что он увидел, отличалось от заключения интригана. Он хотя бы немного увидел свой конец. 999-й регрессивный ход сильно отличался от остальных. Большинство людей никогда не поймут, что значит для одного человека прожить тысячу жизней. Однако 999-й имел об этом вполне четкое представление, и он знал, что в будущем ему суждено прожить столько же жизней. И именно поэтому он, по крайней мере, в этой регрессии я буду жить для всех вас. 1. Якша или Якха на языке пали, в индуизме, буддизме и джайнизме, одна из разновидностей природных духов, ассоциируемых с деревьями и выступающих хранителями природных сокровищ. Женская форма, якша или якшини. С одной стороны, якша может быть совершенно безобидным существом, ассоциируемым с лесами и горами, а с другой, подобным ракшаси-монстрам-людоедам, злым духам или демонам, поедающим путников в лесной глухомане. Глава 83.2. Воплощение Дакчи. Часть 6. Он пожертвовал собой ради своих спутников во время 999-й регрессии. Капитан, просто забудь обо мне. Я говорю тебе, оставь меня и уходи. Во время 38-го сценария он потерял левую руку, пытаясь спасти Личихи. Чинхёк Си. Нет. Чинхёк Си. Во время 55-го сценария он потерял правую ногу ради Ли Хёнсона. Но почему ты, для кого-то, вроде меня, и во время 74-го сценария он пожертвовал обоими глазами, чтобы разбудить Син Юсен. «Это потому, что все вы тоже сделали это для меня. Вот и все». Ю Чин Хёк 999-й регрессии не мог сказать, пытался ли этим он искупить свои прошлые жизни, или странный, маловероятный каприз, вызванный тысячным ударом в жизнь. Кроме того, Ю Чин Хёк из 999-го регрессионного поворота искренне не так прожил свою жизнь. Впервые за всю историю он отказался от идеи увидеть заключение. Вместо этого он хотел: «Желаю всем вам увидеть конец этого мира». Не имело значения, даже если он этого не сделал, он просто хотел, чтобы хотя бы один человек увидел конец этого звездного потока. Ю Чин Хёк из 999-й регрессии ради этой цели пожертвовал своими воспоминаниями и душой. Он без колебаний сформировал обещание другого мира, если это позволило его спутникам стать сильнее. И в конце дороги, где он пожертвовал всем: «Капитан, мы почти в финальном сценарии. Произошло маленькое чудо. Еще немного, немного больше, и мы там». Чин Хёк Си. Он больше не мог ходить своими собственными силами. У него больше не было рук, чтобы размахивать мечом, у него больше не было глаз, чтобы смотреть на мир, и он не мог использовать какие-либо свои навыки после того, как его кровоток был поврежден. Но в качестве награды за его жертву его товарищам удалось приблизиться к последнему сценарию. «Пожалуйста, проснись, пожалуйста, пожалуйста». Однако, в конце концов, он не смог увидеть заключение всех сценариев. А все потому, что обещание иного мира лишило его жизни на грани последнего сценария. Скрытный интриган уставился на 999-го и заговорил: «Ю Чин Хёк из 999-го хода регрессии. Я уважаю жизнь, которую ты вел. Исключая меня, ты был единственным, кому удалось приблизиться к заключению». 999-й тихо указал черным демоническим мечом. Из тела скрытного интригана раздались крики других Ю Чин Хёков, направленные на 999-го. «Ты серьезно? Ты действительно хочешь сразиться с великим интриганом? Тебе нужно проснуться, 999-й. Однако ты часть меня. Неважно, сколько историй ты вытаскиваешь и используешь против меня, ты все равно никогда не победишь меня. Если ты действительно я, то ты должен знать, что тебе не удастся убедить меня. Жизнь, которую ты пережил, составляет только половину моей. Кроме того, твои воспоминания даже не идеальны. Тем не менее, ты хочешь бороться со мной вне зависимости от этого?» 999-й не ответил и просто набрал силу. Возможно, он что-то прочитал в таком 999-м, потому что отношение интригана внезапно изменилось. «Если это то, чего ты действительно хочешь». Темно-черный дым поднялся и начал создавать внешнюю оболочку скрытого интригана. Внешний вид определенного человека медленно материализовался в дыму. Теперь там стоял самый одинокий король в этой вселенной, одетый в белое пальто Ю Чин Хёк из 1863 регрессии. «У меня больше нет необходимости продолжать эту бессмысленную шараду». В конце этих слов скрытный интриган отказался от пальто, которое на нем было. Белое пальто улетело с ветром и приземлилось на поверхность реки Тунтянь. Черная тьма, казалось, обвивала его плечи, и вскоре черное пальто покрывало его. Это было то же пальто, которое оставалось с ним до 1863 регрессии. Сотрясающий небеса клинок в его руках начал излучать зловещую ауру, и в то же время фигуры двух Ю Чин Хёков исчезли в воздухе. Кваква-ква-ква-ква-ква. Бесчисленные шумы трения, возникающие из-за столкновения двух мечей, предупредили других о разворачивающейся жестокой битве. Порочное столкновение двух статусов вызвало бесконечные взрывы искры и покрасило небо в голубой цвет. Это внезапное извержение яростного столкновения побудило глаза зрителей, сосредоточенных на борьбе великого мудреца до этого момента, отойти. Это также включало Ю Чин Хёка, стоящего на поверхности реки Тунтянь и смотрящего на свирепую битву между Ю Чин Хёками 999 и 1863 регрессии. Его сжатые кулаки дрожали, а мышцы напряглись. Оба они окажутся трудным противником для нынешнего него. Если бы он продолжал усердно приобретать больше жизней, он мог бы достичь этой невероятной высоты. Ю Чин Хёк широко раскрыл глаза и пристально посмотрел на него, как будто он хотел поглотить все данные о 999-м и скрытном интригане. Он снова и снова читал их истории. История «Адский пейзаж вечности» начинает свое повествование. История, изображающая поистине непостижимый адский пейзаж, Ю Чин Хёк, который прошел половину этого адского кошмара, и еще один Ю Чин Хёк, который фактически стал свидетелем конца этого ада, сталкивались друг с другом. Два фехтования, разрывающие небеса мечом, рисовали длинные арки в воздухе, как падающие звезды. Один использовал сотрясающий небеса клинок, а другой – черный демонический меч. Два меча ярко горели, как пара сверхновых. Теперь, когда я оглядываюсь назад, ты не использовал сотрясающий небеса клинок в качестве основного оружия, не так ли? В течение 999-й регрессии Личихи унаследовала его сотрясающий небеса клинок. Скрытный интриган использовал метеоритный удар, разрывающий небеса мечом, пробивая все тело 999-го. Ты никогда не победишь меня со столь плохой техникой меча. Я уверен, что это так. Тем не менее, глава 83.3. Воплощение Дакчи, часть 6. 999-й покрылся многочисленными ранами в мгновение ока, но он не отступил и держал меч еще крепче. На мгновение глаза интригана задрожали. 999-й исчез на мгновение, но затем он материализовался прямо перед ошеломленными глазами внешнего бога. Это не было фехтование, разрывающее небеса мечом. Это было мгновенное убийство. По крайней мере, я могу показать тебе историю, которую я пережил. Это была техника Личихи. Что-то вроде этого. Черный демонический меч был отклонен в самый последний момент, но теперь он плавно вытянул дугу, принадлежащую Кинда, следующей атакой. Цу-чу-чу-чу-чут. Глаза 999-го теперь вспыхнули светом убийцы демонов. Жизнь, которую Личихи прожила в 999-й регрессии, теперь разворачивалась из рук 999-го Ю Чон Хёка. Удар такой же крепкий, как и Ли Хёнсона. Техника когтя такая же свирепая, как у Ли Саль Хвы. Естественная проницательность Син Юсан и даже превосходное чувство битвы Ким Намуна тоже. Истории, которые 999-й пережил через его тело, начали свои повествования прямо сейчас. В этот самый момент 999-й был не одинок. Техники от товарищей, которых он спас, воссоздались его собственной плотью. Кинда прорвалось мимо фехтования, разрывающего небеса мечом, и комбинация очернения и убийства демонов вырыла в открытые промежутки Шунпа Красного Феникса. И также, как и Ли Саль Хва, он использовал яд тысячи духов, прицелившись в сердце интригана. С этими жалкими тривиальными приемами, гигантская история Пилигрим Одинокого Апокалипсиса начинает свое повествование. История 999-го начала рушится. Оборона Ли Хёнсона рухнула, и когти Ли Саль Хвы сломались. Ким Намун и Ли Чихи оба упали, а Син Юсан опустилась на колени. Черный демонический меч вылетел из его рук после того, как 999-й не смог противостоять удару, и оружие упало на поверхность реки Тунтянь. Как и всегда, 999-й остался один. 999-й, ты потерпел неудачу. Столкнувшись с непостижимой жизнью одного человека, жизнь его товарищей рухнула. 999-й кивнул, но он не отчаивался. В другой вселенной все может быть иначе. Взгляд 999-го был перенаправлен на поле битвы на реке Тунтянь, что-то, что создали великий мудрец и компания Ким Дакчи. События этой вселенной, которые никогда не случались раньше. Кажется, даже тебя обманула беспочвенная надежда в этом месте. Ты говоришь так, как будто это чужое дело, великий интриган. 999-й пошатнулся, но продолжал говорить. Мы потерпели неудачу. Нам не удалось спасти ни одного из наших спутников, и мы сами стали свидетелями конца. Это действительно конец, который мы хотели увидеть. Это бесполезная сентиментальность. Эта вселенная отличается. Нет, эта вселенная даже не должна существовать с самого начала, скрытный интриган холодно заговорил, когда его фигура пошевелилась. Эта вселенная была создана конечным результатом, вмешивающимся в причину. Эта вселенная ускоряет крах вероятности своим простым существованием. В самом деле, этому месту даже нельзя позволять существовать, так как это просто практическая шутка древнейшей мечты. Великий интриган, ты уже понимаешь это, не так ли? В этой замкнутой вселенной такой великой оригинальной сюжетной линии было невозможно увидеть историю, которую мы хотели. И именно поэтому ты, впервые там скрытный интриган слегка запнулся. Но это продолжалось только мгновение. Он легко держал сотрясающий небеса клинок, который пронзил тело 999-го. Вернись ко мне, 999-й, ты мне нужен. Пронзающий его сотрясающий небеса клинок начал высасывать воспоминания 999-го. Их эго, которое было разделено на части, теперь восстанавливалось. Размытое зрение 999-го сместилось вниз к поверхности реки Тунтянь, раскинувшейся под ними. Скрытный интриган уже знал, кто там внизу, и говорил насмешливым тоном. Он уже ощутил поражение от моей руки. «Ты искренне веришь, что кто-то, кто даже ничего не помнит, способен остановить меня? Ючин Хёк, возьми меч!» Печальный голос разнесся по всему полю битвы на реке Тунтянь. И там, куда достигал этот голос, стоял Ючин Хёк, который не был ни 999-м, ни скрытным интриганом. Он смотрел с растерянным выражением лица, но затем снова посмотрел на два предмета, лежащих на обломках, плывущих по реке. Черный демонический меч 999-го, а затем белое пальто, которое скрытный интриган выбросил. «Я хочу жить. Если у меня есть шанс, то я хотел бы жить в таком мире, который сумел увидеть». Боль ударила его в голову. Неизвестные воспоминания пронеслись у него в голове. «Ваши истории волнуются. Ты должен помнить, кто ты есть на самом деле». Как будто он был заколдован, Ючин Хёк схватил черный демонический меч. Этот клинок ощущался так естественно в его руке, как будто он давным-давно сроднился с телом молодого человека. А также он поднял пальто с плавающего мусора. Это был белый цвет, который он не любил. «Ты не Ючин Хёк третьей регрессии». В тот день 999-й сказал ему это. «Разве ты никогда не задумывался, почему что-то не так? Даже если бы здесь был Ким Дакча, имеет ли смысл развить этот быстрый третий поворот для тебя?» Когда он углубился в знакомое чувство дежавю, Ючин Хёк медленно надел белое пальто. Оно подходило ему как перчатка, как будто парень уже носил его раньше. «Не пытайся меня обмануть. Я Ючин Хёк третьей регрессии. Я...» Было бы ложью, если бы он никогда не думал об этом, не задумывался об этом хотя бы раз. Был ли он действительно Ючин Хёком третьей регрессии? И даже если я не третья регрессия, все, что я могу вспомнить, так это воспоминание о том, что было до третьей регрессии. Ючин Хёк медленно поднял голову и посмотрел в небо. Медленно исчезающий 999-й оглядывался на него. «У тебя нет товарищей сейчас?» Лицо, которое он не видел ни разу, даже в зеркале. «Товарищи, помнит твою собственную жизнь лучше, чем ты сам». Сотрясающий небеса клинок интригана сдвинулся. Темно-черный статус, способный разорвать даже вселенную, нацелился на него, и в этот момент Ючин Хёк вспомнил кого-то. А потом, третий этап точки зрения всеведущего читателя активирован. Как будто спонсор спустился, в него воплотилась сила знакомой звезды. «Пойдем». И история началась. Глава 84.1. 1864 регрессия, часть 1, Дакча Джосси. Я колебался, наблюдая за далекой битвой между двумя Ючин Хёками. Состояние вашего тела воплощения в настоящее время нестабильно. Я бы ничем не помог, если бы вступил в бой в своем нынешнем состоянии. И когда я посмотрел поближе, сражались 999-й и скрытный интриган. Я не был уверен, почему, но 999-й... «Должно быть, решил поддержать нас». Я крепко сжал кулаки. Книга Ким Дакча принял решение. Остался только один метод. Точка зрения всеведущего читателя так же, как тогда против Нирваны или во время битвы с Посейдоном. «Макриа, чего ты стесняешься? Великий мудрец, равный небу, говорил со мной». Несмотря на то, что он был в самом разгаре огромной битвы в небе, он все еще чувствовал мои эмоции. Я пробормотал голосом, который едва мог быть услышан. Я немного опасаюсь читать их. Вероятно, это произошло после сражения с Ючин Хёком на острове реинкарнаторов. И совсем недавно, сразу после того, как я услышал, что 999-й посчитал необходимым сказать: «Ты все еще веришь, что можешь понять кого-то с помощью нескольких строк текста в нескольких главах?» До сих пор я был читателем рассказов. Тем не менее, как долго я смогу оставаться единым целым? «Правильно, у тебя есть право читать другого человека. Он точно угадал мои способности. Великий мудрец, равный небу, долго сидел у меня на канале, как узник золотого обруча. Так что было бы не так сложно это понять. Было время, когда я тоже хотел узнать больше о ком-то. Я почувствовал, как взгляд великого мудреца приземлился на Юсану. Или, точнее, не ее, а ее нынешнее тело воплощения. Он смотрел на бывшего владельца тела. Я до сих пор не до конца понял, Почему Сань Цзэн преследовал меня дважды? Во время первоначального путешествия на запад Суню Куна дважды исключали из команды. Однако я никогда не спрашивал Сань Цзэна об этом должным образом. Возможно, это было из-за моей бесполезной гордости. Я застрял в петле, думая и задаваясь вопросом только для себя. Почему этот идиот сделал это? В чем причина этих решений? Какой был смысл такого упрямства? Что я сделал не так и откуда возникла проблема? Даже после того, как наше путешествие закончилось, эти вопросы продолжали кипеть в моей голове. Я впервые услышал такую историю. Даже для такого человека, как великий мудрец, оставались неразрешенными вопросы только для него. И когда я наконец нашел в себе смелость спросить, моя возможность уж исчезла. Слабый след уныния можно было почувствовать в его голосе. Поскольку после завершения путешествия на запад я мало что знал об этой истории, у меня не было возможности оценить глубину его печали. Однако я мог быть уверен в том, что настоящего Сань Цзэна больше не было с нами в этом мире, поскольку Юсана перевоплотилась в рассматриваемое тело воплощения. И чтобы узнать ответы на эти вопросы, мы продолжали повторять это путешествие на запад, надеясь, что, может быть, кто-то еще расскажет нам историю, которую я не знал раньше, то, чего я раньше не читал. Только тогда я понял, почему великий мудрец участвовал в этом сценарии. Мне тогда стало любопытно. Он наконец нашел свой ответ, я не смог найти это. Тем не менее, я нашел небольшое утешение. Взгляд великого мудреца теперь был устремлен на Син Юсен. Когда атаки императора прошли, он продолжил говорить. И об этом утешении, позвольте мне рассказать тебе все об этом. Гигантская история путешествия на запад продолжает свое повествование. Я, наверное, никогда не смогу понять некоторые вещи. Я бы никогда даже не подобрался ближе, и, может быть, все, что я делал, могло быть напрасным. Однако, даже если мы знаем, что это невозможно, нам все равно придется читать истории. Вот что значит существовать как созвездие, как звезды небес. Великий мудрец не смог понять Сань Цзэна, и вполне вероятно, что он никогда не сможет понять того даже в будущем. Даже тогда он не собирался сдаваться. Вот почему ты должен прочитать это. Однако я один не могу. Почему ты думаешь, что ты один? Я рефлексивно поднял голову, услышав его слова. Может быть, не как ты, но люди всегда читают друг друга. Так что не стоит прекращать читать. В некотором смысле, этот совет не был подходящим. Тем не менее я все еще чувствовал что-то определенное, как будто маленькие перья накапливались. Я начал думать, что, возможно, это было утешением, которое великий мудрец почувствовал, наблюдая за нашей историей. «Юсана Си!» Я крикнул ей, и девушка посмотрела на меня так, словно ждала. «Ты будешь в порядке?» «Да. Кстати, если это возможно, будь нежна». Юсана кивнула и начала читать сужающую сутру в мою сторону. Мое тело упало на пол, как будто перегорел предохранитель. Мое сознание ускользнуло и быстро полетело туда, куда мне нужно было идти. Третий этап точки зрения всеведущего читателя активируется. Ваша степень понимания применимого человека очень высока. Активируется точка зрения от первого лица. Мое зрение постепенно стабилизировалось, и в то же время мощная сила переполнила мое тело. Это была сила Ючинхёка. Вскоре фигура противника была видна перед нами. Существо, окутанное аурой огромного статуса и высокомерно поглядывающее на нас. Скрытный интриган. Великий мудрец был прав. Этот парень никогда не может быть побежден один на один. Пойдем. Статус трансцендента сильно бушевал в моем теле. Я добавил каждую унцию своего собственного статуса в Ючинхёк. Статус трансцендента встретил статус короля демонов. Силы, которые я заработал до сих пор, переплелись с силами Ючинхёка и начали накапливаться. Подвижная энергия циркулировала в кровеносных сосудах, как будто они были полностью пересмотрены. Глава 84.2. 1864 регрессия, часть 1. Ючинхёк медленно открыл глаза, сверкающие золотым светом, и ответил мне: «Ты опоздал». Он не разозлился и не сделал выговор, просто хотел сказать это. Вероятно, он знал, что я играю роль Суню Куна, хотя, мне жаль, поговорим о неважных делах позже. Победа над этим ублюдком является нашей первоочередной задачей. Кваах! Сотрясающий небеса клинок интригана слегка танцевал, и река Тунтянь была разделена пополам. Нам удалось избежать атаки, разминувшись с ней всего лишь на волосок. Созвездие и воплощение, по совпадению в пределах диапазона, были сметены и стали ничем иным, как угасающими криками. Это была действительно бессмысленная сила атаки. Ты борешься напрасно. Даже если тебе удалось вернуть свои воспоминания, ты все равно не сможешь победить меня, потому что ты тоже начал с меня. О чем он сейчас, Ючин Хёк, бегущий по поверхности реки, ответил раздраженно. По его словам, я не Ючин Хёк с третьей регрессии. В самом деле, тогда кто? Я рефлекторно спросил его, но, честно говоря, несколько головокружительных теорий уже кружили в моем мозгу. Возможно, это был вопрос, который накапливался давным-давно. Разве Ючин Хёку третьей регрессии надлежит знать такую информацию? Я думал так во время прохождения сценария «Зеленая зона». Неважно, что происходит, его скорость роста слишком высока. И даже во времена кинематографического подземелья тоже. Все вопросы, которые я тайно задавал каждый раз, когда я проверял список персонажей Ючин Хёка, начали подниматься один за другим. Даже разговор, который я имел с 999-м, всплыл в моей голове. Ючин Хёк в этой мировой линии сказал, что он из третьего регресса. Таким образом, это место является третьим ходом регресса. Доверять такой информации и принимать ее за чистую монету, как наивно. К тому времени, когда я пришел, я уже начал использовать список персонажей. Применимая личная информация слишком многочисленна. Список персонажей изменится на сводный список. Для удобства пользователя будут отображаться только выбранные элементы. Лист персонажа, сводный список персонажей, имя. Ючин Хёк, эксклюзивный атрибут. Регрессор, три раз, мифический, правитель развлечений, легендарный. Это сказал третья регрессия. Он был определенно с третьей регрессии. В таком случае, о чем вообще эти парни говорили? Ким Дак Ча действительно не может сказать, страницы моих воспоминаний начали переворачиваться. Воспоминания, которые я так старался не вспоминать. Тот мир, который ты мне показал, он действительно существует. Применимое лицо не является персонажем. Проснись, Ким Дак Ча. Я внезапно пришел в себя после того, как услышал крик Ючин Хёка. Сейчас не время думать о чем-то другом. Статус интригана, когда он поднимался в воздух, постепенно укреплялся. Похоже, ты до сих пор не восстановил свои воспоминания. Я не собираюсь так легко проигрывать в этот раз. Как будто, чтобы противостоять этому повышающемуся статусу, Ючин Хёк поднял собственный уровень силы. Техника передвижения, шунпа Красного Феникса и сила фехтования, разрушающего небеса, были доведены до абсолютных пределов. Громовой клинок, разрушающий небеса, полностью покрыл черный демонический меч. Он сражался таким же образом в прошлый раз, и все еще потеряно. Однако это были не единственные вещи, которые сопровождали его на этот раз. Пятая закладка была активирована. Активируется эксклюзивный навык электрификация, уровень 23-13. Активируется эксклюзивный навык путь ветра, уровень 18-8. Активируется трансформация в короля демонов. Эффекты пути ветра были добавлены к шунпа Красного Феникса Ючин Хёка, в то время как электрическая энергия от электрификации проникла в громовой меч, разрывающий небеса. И наконец, сила короля демонов была добавлена к силе трансцендента. Двойная сила, тройная, четверная. Статус Ючин Хёка мгновенно умножился и угрожающе распространился по поверхности реки Тунтянь. Цу-чу-чу-чу-чу-чу. Когда искры танцевали в воздухе, мы устремились к скрытному интригану. Электрификация и громовой меч, разрывающий небеса, проникли в черный демонический меч. Величайшая техника, принадлежащая Киргиозу, и святой, разрывающий небеса мечом, испускала ослепительный свет одновременно, вызывая поистине невероятные ауры меча. Квах! Это была сила, способная чисто разделить горы на части и испарить сам океан. К сожалению, скрытный интриган оставался невозмутимым даже при столкновении с такой силой. Затем два меча столкнулись, издавая визжащий шум трения. Когда я разделил это ощущение с Ючин Хёком, я чувствовал всю тяжесть боли, сродни тому, как мои руки разрывались на части. Мы атаковали обеими руками, а он использовал только одну. Даже тогда, как жалко, Ючин Хёк, нам не удалось прорубить скрытного интригана. Сучут. Сучу-чуть-чуть. Искры, взрывающиеся вокруг него, указывали на то, что он даже не изо всех сил. Как мог быть такой большой разрыв между нашей боевой силой, Если бы это было так, история «Адский пейзаж вечности» продолжает свое повествование. Окружение превращалось в его сцену. Адский регресс, достигший 1863 года. Внешние боги стонали от боли внутри горящих кратеров и бесчисленных трупов созвездий, разбросанных вокруг. Цена выхода из закрытой вселенной и мечта о новой истории для тебя, полное лишение воспоминаний о том, кто же ты есть на самом деле. Это тот мир, который ты действительно желал. Этот злой демоноподобный голос пришел из-за адского пейзажа. Я был обескуражен, как будто я почти мог понять, что он говорит, но в то же время я не мог с готовностью принять это. Ючин Хёк, сбежавший из замкнутой вселенной и мечтавший о новой истории. Я знал только об одном Ючин Хёке, который соответствует этим критериям. И если это было правдой, то... Глава 84.3. 1864 регрессия, часть 1. Тогда, если я знал Ючин Хёка, то это был Ючин Хёк. Четвертая стена становится еще толще. Ким Дакча, мы не победим, если ты не воспользуешься этим мощным умением, Ючин Хёк внезапно закричал, используя историю с прошлого раза. Я знал, что он имел в виду под прошлым разом. Адский пейзаж вечности, история, которую я использовал, сражаясь с Посейдоном в прошлом. Тогда мы убили Тесея, позаимствовав воспоминания о 362-й регрессии Ючин Хёка. Я посмотрел на историю тьмы, текущую вокруг скрытного интригана, и мог только вздыхать с сомнением. Честно говоря, я не уверен, сможем ли мы победить или нет даже после этого. Поворот регрессии, который я использовал для чтения, был ограничен только 362-й регрессией. К настоящему моменту ситуация несколько улучшилась бы по сравнению с тем временем, но, тем не менее, я даже не мог догадаться, будет ли этого достаточно, чтобы победить парня на наших глазах или нет. А также, это было не единственное, что заставляло меня колебаться здесь и сейчас. Если бы мне удалось заимствовать силу Ючин Хёка с более высокого регресса, чем 362-й, тогда этот Ючин Хёк потерял бы свои воспоминания вместе со мной. Так же как созвездия и воплощения читают истории, я также читал пути выживания Ючин Хёка. Если бы я использовал здесь адский пейзаж вечности, то Ючин Хёку пришлось бы испытать чтение, запятнанное моими недоразумениями вместе со мной. Пути выживания, которые я прочитал, чтобы выжить. История, которую я вспомнил, как мне было приятно. Я односторонне исказил или преувеличил Ючин Хёк в этой истории. Моя версия была в лучшем случае сомнительной, идеалистическим изображением реальности. Черт побери, даже тогда у меня не было выбора, кроме как сделать эту нечестную вещь. История «Адский пейзаж вечности» начинает свое повествование. Застряв в ощущении бессилия, я листал страницы. Было ли это до или после апокалипсиса, это была одна и та же история. Все, что я мог сделать в любой момент, это пролистать страницы книги. Бесчисленные регрессивные повороты Ючин Хёка прошли мимо моих глаз. Третья регрессия, четвертая, пятая, 41-я, 182-я. Воспоминания продолжали течь. Многие Ючин Хёки с различных страниц теперь смотрели на нас. 362-я регрессия, 598-я, 724-я. Ваше понимание продвигается к новой возможности. Страницы, которые вы не могли прочитать раньше, теперь доступны. 862-я, 999-я. Кровь забулькала у меня в горле. Боль била меня по голове, словно разбивая ее на куски. 999-я. Регрессия, которая мне очень понравилась. Диалоги Ючин Хёка постепенно уменьшались в количестве. Это был мой предел. Вы достигли наивысшего уровня, который можете прочитать. Самый высокий уровень регрессии Ючин Хёка, который вы можете прочитать, 999-й. Сообщения появились, как итоговая оценка, привязанная к отчету о книге. Но я не мог поднять голову. Как чтение может быть таким постыдным и таким неправильным? Именно в этот момент Ючин Хёк открыл рот. Неважно, как ты это читаешь, судить о себе буду я. Итак, ты просто должен сконцентрироваться на чтении. Он отразил еще одну атаку скрытного интригана, хотя его тело было пронизано ранами. Ючин Хёк снова заговорил. «Это моя свобода решать, что я слышу и что помню. И я решу, кто я». С голосом, который я так хорошо знал, он говорил об истории, которую я не знал. «Ты дурак, ты читаешь это не в одиночку». В тот момент, когда я услышал его, во мне что-то проснулось. Это были не воспоминания, связанные с путями выживания. Нет, это было из разговора, который я имел с моей матерью давным-давно. Почему мы перечитываем историю, которую уже знаем? Были истории, которые не изменились, даже если вы прочитаете их снова. Это не изменится, потому что чтение в одиночестве также не изменится. Моя мама ответила на этот вопрос таким образом. Должны ли мы тогда читать это вместе? Читать это вместе. Ваше понимание быстро улучшается. Когда моя голова стала еще более беспорядочной, страницы, которые я не мог перевернуть лишь своими силами, начали переворачиваться. 1146, 1398, 1561, 1733. Люди, которых я встретил в этом мире, листали страницы вместе со мной. Я все еще не мог понять некоторые вещи, но я должен был оставить выяснение этих причин на потом. И были некоторые параграфы, которые я бы никогда не понял. Мне показалось, что я слышал, как скрытный интриган что-то кричал. Мое сознание продолжало колебаться. Как человек, борющийся с сонливостью, я продолжал перелистывать страницы снова и снова, пока меня рвало кровью, пока я был вынужден терпеть беспощадный поток искр. Я все еще мало что знал о Ючинхёке. Ты можешь вернуться в этот мир только после моей смерти, верно? Если ты останешься здесь, ты не сможешь спасти этот мир. Однако, что если мое недоразумение, накопленное за 10 с лишним лет, может помочь мне достичь крошечного кусочка понимания, как какого-то чуда? Мне стало интересно узнать об этом мире. Тогда я смогу прочитать это снова. Самый высокий уровень регрессии Ючинхёка, который вы можете прочитать, 1863. Летящий статус интригана коснулся черного демонического меча и рассеялся. Я изумленно моргнул глазами. Как будто перезаписанные буквы менялись, список персонажей начал меняться. Ознаменование третьей регрессии было снято, и вместо него оказались выгравированы новые номера. И на вершине этого пустого ослепительного листа белой бумаги начала разворачиваться страница, которую я никогда раньше не читал. Лист персонажа, сводный список персонажей, имя. Ючинхёк, эксклюзивный атрибут. Регрессор, 1864 и краткая раз, мифический. Это была совершенно новая история. Глава 84.1. 1864 регрессия, часть 2. Мы были не в третьей регрессии, а в 1864 мировой линии. В тот момент, когда я увидел это окно атрибутов, волны осознания, которые я едва мог переварить прямо сейчас, врезались в меня. Это Ючинхёк, это тот, который исчез в 1863 регрессии. Как это вообще возможно? Но разве Ючинхёку не удалось стать персонажем? Ючинхёк из 1863 регрессии сбежал из списка персонажей, потому что существует Ючинхёк третьей регрессии. Но если это правда, то как он мог изначально стать Ючинхёком третьей регрессии? Множество вопросов пронеслось у меня в голове, и последнее, что я услышал, был последний разговор, который я имел с ТЛС-123. СМС-чат. Я думал о том, чтобы послать тебе специальный подарок как способ выразить свою благодарность, Докчаним. Тот подарок, о котором говорил автор, может быть, ква-ква-ква-ква. Сила истории переполнилась. Окружающий вид адского пейзажа начал меняться. Мир плакал в печали, и внешние боги, впавшие в плач, стенали и страдали. И на этой стадии отчаяния существовал тонкий и нитевидный, но чистый луч света. Это был свет меча, принадлежащий черному демоническому мечу. Ты восстановил свои воспоминания, верно? Скрытный интриган спросил, но Ючинхёк не ответил. Конечно, я знал, почему он этого не делал. Взрывное количество воспоминаний создавало полный беспорядок в его голове, вот почему. Мое чтение не было идеальным, независимо от того, насколько усердно я читал это, и хотя Ючинхёк работал вместе со мной, физически было невозможно полностью восстановить 1863 регрессию Ючинхёка. Пока он шатался, фрагментированные воспоминания продолжали проникать в его голову. Ешь грязь, Ючинхёк, счастливые воспоминания, Ючинхёк, сядь, ты сын, сейчас не время думать об этом, идиот. Я поспешно привел Ючинхёка в чувство, потому что сотрясающий небеса клинок, несущий статус адского пейзажа, в этот момент ударил его по носу. Вместе с характерным звуком два меча снова столкнулись на полной мощности. Атака все еще ощущалась значительно тяжелой. Однако это было не так невыносимо, как раньше. Я хотел драться с тобой. Впервые свет эмоций начал распространяться в глазах интригана, которые всегда оставались спокойными, что бы ни случилось. Ю Чин Хёк, переживший оригинальную историю, которую я прочитал, и увидевший ее финал, скрытный интриган, теперь разговаривал с нами. «Ты ублюдок, ты исчез без слов». Я понятия не имел, о чем он говорит. Казалось, что Ю Чин Хёк тоже не знал. Материал, который я прочитал с большой поспешностью, был несовершенным, и из-за этого в воспоминаниях Ю Чин Хёка было много дыр. Затем он сердито выплюнул. «Похоже, мне придется научить тебя, как не говорить загадками». Гигантская история «Весна мира демонов» начинает свое повествование. Гигантская история «Факел», который проглотил миф, начинает свое повествование. История «Адский пейзаж вечности» продолжает свое повествование. Истории, которые мы разделили, были одновременно вложены в черный демонический меч. Последовавшая атака столкнулась с сотрясающим небеса клинком. И в тот момент, когда столкнулись два адских пейзажа, между клинками открылась целая вселенная. Это был в основном большой взрыв воспоминаний. Два удивительно похожих существа сталкиваются. Теория отключенного фильма активируется. В тот момент, когда я увидел вид вселенной, я сразу понял, какое явление должно было здесь развернуться. Это была не что иное, как теория отключенного фильма. Подобное событие также произошло в то время, когда встретились две Син-Юсен из двух разных мировых линий. Это новая мировая линия, эти воспоминания были подняты на поверхность после столкновения двух совершенно похожих Ю Чин Хёков, идущих по совершенно противоположным путям. Для такого рода мировой линии не существует возможности. Это были воспоминания интригана, воспоминания о том самом дне, когда он обнаружил именно этот третий ход. Интересно, это действительно третья регрессия? Скрытный интриган не мог оторвать глаз от истории третьей регрессии, разыгрывающейся на его глазах. Кто-то, кого он не узнал, продвигал историю вместе с собой из третьей регрессии. Он не мог понять, как такое вообще возможно. Тем не менее, ты все равно не сможешь. Они использовали некоторые методы, которые он узнал, в то время как он даже не думал о некоторых других раньше. Иногда они выглядели безрассудными, а в некоторые другие времена им действительно везло. Это была история, которую он никогда раньше не видел. Скрытный интриган смотрел историю этой мировой линии, как будто он был втянут в нее. Итак, как долго он смотрел эту историю? Наконец он понял, что стал точно таким же, как созвездие, которое он так ненавидел. Все Ю Чин Хёки, которых он впитал, разговаривали с ним. «Ты забыл, великий интриган, мы желаем смерти. Во всяком случае, эта регрессия не удастся». Смерть – это было горячее желание всех Ю Чин Хёков, проклятых судьбой регресса. Скрытный интриган существовал исключительно ради выполнения этой миссии. Невозможно убить древнейшую мечту. Пока мы живы, мы должны снова регрессировать. Даже если умирать невозможно, каково это быть бесконечно близким к этому состоянию? Причина отправки аватара Хан Суюн в 1863 регрессию была связана именно с этим. Используя нерегулярных, обнаруженных в этом третьем ходу, они завершат свою смерть. Он планировал запечатать каждого Ю Чин Хёка с помощью теории отключенного фильма, слиться с Ю Чин Хёком 1863 регрессии и погрузиться в вечный сон. Но на грани завершения этого плана он внезапно изменил свое мнение. «Я просто направляюсь в заключительную главу». Это было из-за одного определенного созвездия, которое искало его собственное. Последняя глава, имя, которое он искренне желал, но так и не получил. Глава 84.2. 1864 регрессия, часть 2. Комма Ю Чин Хёк номер 41 шокирован вашим решением. Комма Ю Чин Хёк номер 416 шокирован вашим решением. Комма Ю Чин Хёк номер 976 шокирован вашим решением. Комма Ю Чин Хёк номер 1472 шокирован вашим решением. Ю Чин Хёки всех регрессивных поворотов внутри него также стали свидетелями этого зрелища. Некоторые Ю Чин Хёки удивлялись, некоторые отчаивались, и некоторые Ю Чин Хёки разозлились. Скрытный интриган принадлежал к последней категории. Не может существовать другая заключительная глава. Его мир уже подошел к концу. Он достиг своего заключения, пройдя через испытания и ошибки 1863 регрессии. Он потерял все, и он стал свидетелем конца всех сценариев. И он достиг этой стены. Он не ошибся, и он хотел проверить это. Допустим, Ты достиг конца и спас мир своими методами. Если так, что ты собираешься делать с другими мирами? Что будет с другими мирами, которые ты не спас? И вот скрытный интриган отправил Ким Дакчу в 1863 регрессию. Он заставил дурака засвидетельствовать конец истории. Он собирался заставить этого парня сказать: «Это настоящая оригинальная история». Сказать ему: «Это конец света, который я узнал, и ничто не может изменить этот факт, несмотря ни на что. Я закончу вашу историю для тебя». Тем не менее Ким Дакча, он: «Я не вернусь к третьей регрессии. Я останусь здесь и буду свидетелем конца с людьми этого места». Он изменил это. План запечатывания Ючин Хёка потерпел неудачу, и направление истории, которое должна была быть изложена в камне, было отклонено. Ючин Хёк 1863 регрессии отказывается сотрудничать с вами. Я хочу жить. Ючин Хёк, который должен был быть запечатан, выбрал вместо этого регрессию и вошел в совершенно новый мир. Скрытный интриган поспешно собрал воспоминания о всех мертвых Ючин Хёках и преследовал его. Он преследовал Ючин Хёка в белом пальто, пересекая ослепительные звездные огни мировых линий, пока его воспоминания не рассеялись. Этот Ючин Хёк снял маску персонажа и полетел в совершенно новый мир. Остановись, ты не можешь перейти к следующей части. Только скрытный интриган знал об этом мировом заключении. 1863 поворот стал концом всех историй. И после того, как это произошло, я хочу стать свидетелем этого мира. Вернись ко мне. Место, где ты должен быть, здесь, ты. Скрытный интриган взревел. Даже если древнейшая мечта допустила этот регресс, в конце концов Ючин Хёк должен был повторить этот кошмар снова. И не забывать, что запуск сценариев без воспоминаний будет означать. Этот дурак определенно сказал это. Он сказал, что вселенная определенно существует. Древнейшая мечта проявляет любопытство к этой истории. Ючин Хёк протянул руку. Теперь он представлял это мир, расположенный так далеко. Мир, который не существовал во вселенной путей выживания. Скрытному интригану удалось в мгновение ока догнать форму души Ючин Хёка, но то, что он схватил, было просто белым пальто. Тело Ючин Хёка к тому времени уже исчезло. Скрытный интриган пробормотал глухо: «Ты дурак». Ючин Хёк, потерявший воспоминания, сумел регрессировать. Это была бы другая бесполезная история, где начало и конец уже были заложены в камне. Вечный кошмар собирался повториться снова в этом месте. Скрытный интриган начал поиск этой мировой линии. Он хотел узнать больше о мировой линии, в которую ошеломляющий идиот исчез даже ценой своих воспоминаний. Интриган подумал, что он почувствует себя лучше после того, как станет свидетелем того, как этот дурак живет по сценариям несчастных, сломленных страданий и сожалений. В конце концов он обнаружил мировую линию, о которой идет речь. Достаточно шокирующе. Он уже знал об этой мировой линии. Это не может быть возможным. Но только тогда, казалось, все стало на свои места. Причина, почему внезапно появилась мировая линия, которую он не узнал. Причина, по которой существовал совершенно иной подземный мир, где должен был развиваться третий регресс. Каждый регресс, который он испытывал, использовался как жертва, чтобы создать эту мировую линию над стеной. Книга «Древнейшая мечта» – это последняя мечта. Это была невозможная мировая линия, созданная конечным результатом, мешающим делу. Теперь его вселенная дрожала. Когда раздался взрыв, фигуры Ючин Хёка и интригана разделились. Мы сосредоточились на черном демоническом мече и посмотрели на врага перед нами. Скрытный интриган заговорил: «Теперь ты знаешь, эта вселенная даже не должна существовать. Наконец я понял, о чем говорил этот парень. А также, я мог немного понять, как возникла эта мировая линия и почему произошли эти события. За пределами, которые выбрал Ючин Хёк из 1863 регрессии во время своей регрессии, это был регрессивный поворот, который мы испытывали прямо сейчас. Какая жестокая вещь это. Тебе едва удалось перестать быть марионеткой кошмара, но ты снова стал марионеткой». Его тон был тяжел от горя. Я даже не мог понять глубину негодования, заключенного в его словах. Если ты прочитал одну и ту же книгу сотни раз, у тебя может возникнуть другая интерпретация. Однако текст не изменится, потому что это те события, которые уже закончились и не могут быть возвращены к началу. Интриган раскачивал свой сотрясающий небеса клинок, рисовал им длинную траекторию в небе. Она содержала вес 1863 регрессии. Тот, кто когда-то был Ю Чин Хёком, но теперь жил как скрытный интриган, тот, кто мечтал о смерти всех Ю Чин Хёков в мире. Он снова заговорил: «Единственная причина, по которой вам всем удалось выжить, это то, что я существую, и это существо держало свою историю как оружие. Все вы должны были умереть в этом метро, или остаться в том кинематографическом подземелье. Вы должны были умереть от рук Нирваны и погибнуть в темном замке». Он был прав. «Вы должны были умереть в мире демонов. Вы должны были умереть во время гигантомахи, и вы все должны были умереть десятки, нет, сотни раз уже во время Великой войны святых и демонов и во время путешествия на Запад. Если бы его жизнь не существовала, если бы его неудачи не существовали, тогда никто из нас не выжил бы до сих пор. Итак, как тебе удалось выжить?» И теперь он спрашивал нас: «Почему это не я, а ты?» Глава 84.1. 1864 регрессия, часть 3. Я вспомнил то время, когда посетил 1863 регрессию, когда я впервые увидел Ю Чин Хёка из 1863 регрессии. Я подумал, что он Ю Чин Хёк из оригинала, главный герой, с которым я провел годы детства, тот самый, который поддерживал мою жизнь. Но тогда это был не он. Ю Чин Хёк, который помог мне выстоять, закончил свой рассказ очень давно. Он достиг конца 1863 регрессии и стал свидетелем конца света, а затем бродил по ужасающей пропасти мировых линий. Тысячи лет, может быть, даже десятки тысяч. Я не знал, как долго он так прожил. Но то, что я знал наверняка, было то, что он выживал до сих пор. Да, он помнил все те времена, и он был враждебен ко мне. Вы все не имеете права быть свидетелями. Он был прав. Единственная причина, по которой мне удалось пройти мимо сценариев, была из-за жизни интригана, предшествующей моей. Его статус становился еще сильнее. Внешние боги, наблюдающие за ситуацией в окрестностях, все одновременно становились на колени. Ахахахохах. Его аура нарастала, словно тучи, обвившиеся вокруг сотрясающего небеса клинка. Это была сила, которую он приобрел, пережив 1863 жизни, а также, бродя по мировым линиям впоследствии. Куати, гигантская история пилигрима одинокого апокалипсиса, начинает свое повествование. Куати, бесчисленные Ю Чин Хёки смотрели прямо на меня из скрытного интригана. 41 смотрит на вас. Куати Мер 362 смотрит на вас. Куати Куати Комма Ю Чин Хёк номер 666 смотрит на вас. Куати Куати Комма Ю Чин Хёк номер 999 смотрит на вас. Куати истории, которые они собрали вместе, все их грехи, они были прямо там. Грехов было так много, что даже око греха Яфил не могло видеть конца. Он был существом, которое этот звездный поток считал террористом. Существо, которое вышло за пределы зла и было объявлено непостижимым миром. Он был королем внешних богов. Однако его истинная природа не была ни злой, ни ужасной. Нет, причина, по которой он был подвергнут остракизму со стороны звездного потока, заключалась в том, что его персонаж оказался слишком бескомпромиссным. Я уничтожу звездный поток. И дело в том, что звездному потоку не нравились такие персонажи, которым не хватало гибкости вообще. Персонажу приходилось иногда сгибаться, знать, когда уступать, а также знать, когда рушиться. Однако скрытный интриган не был таким персонажем. Вот почему он смог зайти так далеко и смог стать скрытным интриганом. Я обязательно убью того, кто начал эту историю, собственными руками. Это был апокалипсис этого мира, тот, о котором он мечтал, а также конец регрессии, которого желали все Ю Чин Хёки. Куати созвездие скрытный интриган смотрит на вас. Куати, он был определенно прав. Он определенно был гораздо более квалифицирован, чем кто-либо, чтобы засвидетельствовать завершение всех историй. Особенно, если сравнивать с кем-то вроде меня, единственным достижением которого было чтение путей выживания. Перестань метаться с этими ненужными мыслями. И также нет необходимости тупо сочувствовать ему, сказал Ю Чин Хёк. Планируешь ли ты уступить какому-то случайному ублюдку после того, как сам зашел так далеко? Была ли история, которую ты сумел собрать до сих пор, создана исключительно путем копирования жизни этого ублюдка? Я не мог ответить. Если ты симпатизируешь тому, что он говорит, то это то же самое, что отрицать жизни твоих собственных товарищей, которые сражались вместе с тобой. Конечно, вначале я полагался на пути выживания, чтобы обойти опасности, но после этого все изменилось. Произошли события, которые не произошли во время оригинального романа, и опасности, не найденные в нем, также пришли к нам в гости. И мне удалось преодолеть эти опасности с моими товарищами. По мере того, как наша история продолжала расти, росло и расстояние, отделяющее нас от путей выживания, и с определенного момента я перестал обращаться к оригиналу. Это было также причиной, почему я еще не читал окончательный пересмотренный вариант. Этот мир не был тем же самым, что пришел из путей выживания, который пережил скрытный интриган. Ю Чин Хёк продолжал говорить, он может быть прав, его решения тоже могли быть правильными. Тем не менее это все еще недостаточно веская причина, чтобы ты уступил ему. Куати, история товарищ в жизни и смерти начинает свое повествование. Куати, потому что мы тоже правы, сказал Ю Чин Хёк, который также пережил трагедии поворотов регресса 1863 регресса. Без сомнения, он тоже был Ю Чин Хёком. Это все еще не кажется мне реальным, но если я действительно переживал 1864 поворот, то Ю Чин Хёк, схватившись за черный демонический меч, на мгновение перевел взгляд на наших спутников на реке Тунтянь. Флот Личихи продолжал свою атаку, а химерический дракон Син Юсен извергал свою атаку дыханием. Ли Хёнсен, крепко обхваченный Чон Хиван, также сражался. Тем временем Чан Хайон бежала с Ли Кильоном за спиной. Никто не умер, и они старались изо всех сил, чтобы они могли видеть конец этого вонючего мира. Скорее всего, я пришел сюда, чтобы засвидетельствовать это зрелище. Черный демонический меч и сотрясающий небеса клинок снова столкнулись. Два меча, которые не хотели отступать, продолжали реветь, их лезвия наполнились верой в себя их владельцев. Скрытный интриган закричал, «Ты все еще не понимаешь, даже если ты восстановил свои воспоминания, как настойчиво, только что ты ожидаешь услышать от меня, что, ты хочешь, чтобы мы признали свой проигрыш, если нет, ты хочешь, чтобы мы поняли твою жизнь, понять, вы можете оставить свое, действительно, тебе, вероятно, это не нужно», Ю Чин Хёк ответил совершенно равнодушно. И поскольку он был также Ю Чин Хёком, он мог сказать следующие слова. «Мне тоже не нужно, чтобы ты меня понимал». Он сказал это, потому что они уже поняли друг друга. Громкие металлические лязги звучали каждый раз, когда сталкивались два меча. Один статус яростно столкнулся с другим статусом. Куати, история, адский пейзаж вечности ревет. Куати, два адских ландшафта переплетаются, чтобы создать это поле битвы. К сожалению, все, что я мог сделать, это наблюдать за этими двумя Ю Чин Хёками и сделать все возможное, чтобы перевернуть эти проклятые страницы. Куати, гигантская история, сезон света и тьмы сильно бьется. Куати, победитель не может быть легко определен. Даже тогда скрытный интриган оставался совершенно расслабленным. Возможно, это было очевидно. В конце концов, наша сторона только что использовала силу 1863 регрессии. С точки зрения мастерства и знакомства мы были в чрезвычайно невыгодном положении. Возможно, думая, что победа была в мешке сейчас, скрытный интриган неторопливо задал вопрос. «Мне любопытно, марионетка древнейшей мечты, какой конец ты хочешь увидеть? А почему я должен тебе отвечать? Может ли быть так, что это то же самое, что хочет лицезреть демонический король спасения? Ты действительно веришь этому человеку?» Два клинка столкнулись в воздухе и разлетелись огромные ударные волны. Ю Чин Хёк сделал шаг назад, вытирая кровь с губ. Глава 84.2. 1864 регрессия, часть 3. Ты понятия не имеешь. Понятия не имеешь, насколько жалок тот товарищ, которому ты так сильно доверяешь. Ты не знаешь, что такое заключение мира, о котором он мечтает. Скрытный интриган слабо улыбнулся, когда обрушивал на нас ливень атак своим сотрясающим небеса клинком. Когда эта мировая линия открылась впервые, целью Ким Дакчи было просто выжить. Куати, книга, я ошеломленно поднял голову и посмотрел на Юсана. Вполне вероятно, что эта женщина умрет, и я тоже. Куати, в промежутке между двумя лезвиями мелькали истории, которые я прошел, и дышали жизнью. Его следующей целью было стать сильнее, используя тебя, Куати, книга, сделай меня своим товарищем. Я могу заполнить ту часть, которой тебе не хватает. Куати, Куати, книга, Ю Чин Хёк определенно необходим для того, чтобы очистить многочисленные сценарии, которые еще остаются в будущем. Куати, как будто страницы переворачивались, истории, через которые я прошел,